Глава 31. Поездка в райцентр была результативной. Катя с Сергеем договорились встретиться к 10 часам. Она одела сына в новый костюмчик, но пальтишко, которое ей отдали односельчане, в нем сын был похож на сиротинушку. Катя осмотрела наряд, вздохнула и решила, что она поедет сегодня в райцентр, хоть бы и на попутке. Но на попутке ей ехать не пришлось. Сергей приехал вовремя, посадил их в машину, коляску положил в багажник. Разговор все никак не клеился, они и ехали половину дороги молча. Потом Катя спросила, до какого часа он будет в райцентре. «Так сколько нужно, столько и буду, я под тебя подстраиваюсь». «Так ты ради меня поехал?» Они как-то сразу перешли на «ты». «Я хотел с тобой поговорить, но не в медпункте же, ты там постоянно занята, очередь как к Ленину в мавзолей», — пошутил он. «Тогда давай поговорим. А о чем?» «А ты торопишься?» «Примерно в 1:20 мне нужно будет вернуться домой. Сын захочет кушать». «А что он кушает обычно?» «Суп-пюре». «Так мы можем купить детское питание в магазине, и если будем задерживаться, ты его сможешь покормить». «Можно попробовать. Никогда не кормила этим. Да и в магазине у Таисии такого нет. Я помню, в Москве во всех магазинах продается. Кажется, Тема называется». Но, может быть, мы и успеем вернуться. Дорога заняла 40 минут времени. Вот они уже и приехали к детскому магазину. Катя взяла Андрюшку и пошла первой. Ей не терпелось, наконец, одеть сына в нормальную одежду. Но нужного размера по разумной цене комбинезона для мальчика не было. Сергей наблюдал за Катей. Он внес коляску. Она посадила сына в нее и поехала вдоль вешалок, рассматривая одежду. Наконец, она нашла очень даже неплохой комплект, похожий на тот, который ей принесла та женщина. Цена была высокой, но его можно было потом удлинить, нашив манжеты и удлинив лямки. Все равно было нужно. Затем она купила теплые ботинки. Ну да, на 2 размера больше, а что делать? Сын скоро пойдет. Еще купила костюмчик и 2 шапки. На сейчас и на зиму. А то приспособила ему свою. Потратив почти половину своей зарплаты, она была рада тому, что одела сына нормально. «А теперь куда?» – спросил Сергей. «В магазин за питанием для Андрея. Ты сможешь побыть с коляской на улице? Сын спит, я не хочу его будить. Я быстро». «А себе ты что-то будешь покупать?» «Себе со следующей получки. Ну, можно зайти. Мне нужен запасной халат на работу». Пока Сергей стоял возле продуктового магазина с коляской, его заметила женщина с Маковой. Она увидела, что он с коляской, а кто мама ребенка не увидела. Вот так новость. Фермер, оказывается, имеет жену в райцентре, а еще крутил с Ирой. «Наверное, ребенок родился, он и бросил Иру», размышляла женщина, думая, как преподнести новость в деревне. Она постояла немного, чтобы дождаться, кто к нему выйдет, но спешила домой. Катя вышла из магазина, там работала одна касса, и она немного задержалась. Купила полколечка колбасы им с бабушкой. Потом они вместе пошли к торговому центру. Она там купила халат, и Сергей настоял и купил ей резиновые яркие сапожки, очень современные, и шапочку, ведь уже было прохладно. Поколебавшись, Катя приняла подарок, а потом они решили зайти, пока Андрей спал, в кафе. Она не была в кафе очень давно, еще когда встречалась с Максимом, отцом ребенка. Заказала коктейль молочный и ждала, когда Сергей наберется смелости начать разговор, ведь сын скоро проснется. «Катя, я не знаю, как правильно ухаживать за тобой. Все так сложно». Неожиданно и немного не впопад начал он. Она даже не ожидала такого начала разговора. «А как это, правильно или неправильно? Из-за сына?» «Сергей, я сына не собираюсь оставлять на бабушку и бегать на свидание. Давай я выскажусь, а ты уж принимай это или не принимай, как решишь. Просто скоро сын проснется, хотя он мешать не будет общаться. Грудью я его кормлю утром и на ночь. Ты мне нравишься, внешне, но я не знаю, какой ты внутри. Может, деспот, может, зануда. Просто ради секса и здоровья делить с тобой постель не буду. Видишь, я сама зарабатываю. Не так, чтобы и шикарно живу, но мне хватает. Репутацию портить не хочу. Но если будут чувства взаимные, не буду смотреть на пересуды. Пока ты мне только нравишься, но для создания семьи Этого мало. Да и сын у меня, поэтому не я к тебе пойду, а ты к нам. В смысле, что я и сын уже семья. Я вижу, что ты себя отцом и не представляешь даже». Сергей в ответ молчал, о чем-то думая. Он не ожидал, что Катя первая ему сказала то, о чем он сам хотел ей сказать. Проснулся Андрейка. Он уже хотел кушать, ведь и так время было больше часа. «Катя, ты покорми пока сына. Я сейчас принесу чистую чайную ложечку, а потом быстро подъеду в одно место и вернусь, хорошо? Только не вздумай уходить, а то я понял уже, что ты девушка боевая. Дождешься меня? Полчаса, не больше». Катя кивнула головой, открыла одну из баночек и начала кормить сына. Пюре было теплым, ведь она положила баночку в карман на всякий случай. Открыла и овощное пюре, и мясное, дала того и другого. Андрюша поел с удовольствием. Попил водички, Сергея не было, и она принялась переодевать сына в новую одежду. Конечно, сын одеваться не любил, как и все дети. Но Катя ловко одела сына в обновки. Ну вот, теперь он стал похож на нормального ребенка, а не на какое-то чучело. С ботинками нужно было что-то придумать, чтобы он их не потерял. Наконец приехал Сергей. А то она подумала, вдруг он обиделся на ее слова и уехал. Она же его практически не знала. Да и что она ему такого сказала? Лучше объясниться сразу. Сергей достал из пакета игрушку для сына, протер ее влажной салфеткой и вручил мальчику. Он отметил, что в этой одежде ребенок выглядит по-другому. Затем достал из кармана коробочку и положил ее на стол перед Катей. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Наденешь кольцо, когда меня полюбишь. Найдешь другого? Просто вернешь коробочку мне. Я буду знать, что это все. Но не спеши. Я рад, что ты так серьезно относишься к жизни, что для тебя не все равно, кто у тебя будет муж. Да, я понимаю, что у нас женихов не очень-то много. Поэтому приятно, что ты не кинулась мне на шею, что ты хочешь, чтобы тебя любили, как этого хочу и я. Но давай все-таки встречаться. Просто говорить, чтобы узнать друг друга. А что будем говорить? Да много чего. А жить-то нам. Ты как, согласна? Согласна. Но давай хоть через месяц начнем встречаться. Пусть умолкнут разговоры об Ире и ее маме. Ты хоть посмотри кольцо. Можно дома? Нет, хоть открой при мне. Она открыла, и улыбка восторга появилась у нее на лице. У нее никогда не было кольца. Никогда. Конечно, оно было красивое. С белым камушком, с листиками по бокам. От восхищения она даже не могла сказать ни слова. Понравилось? Угу. Кивнула она головой и спрятала кольцо в карман. Сумочки у нее не было. В селе она была не нужна. Все, что нужно, она складывала в пакетик и засовывала пакет в сетку коляски. Сергей же отметил, что Кате нужна сумочка. Вот и будет подарок в следующий раз. Андрюшка уронил игрушку. Сергей ее поднял, протер снова. Катя забрала ее себе, сказала, что он сейчас начнет ее швырять. Ему нравится, когда ему дают игрушку, значит, с ним играют. Они сели в машину, сын сразу уснул. «Я подвезу тебя до твоего дома», — предложил он. «Нет, не нужно, мы доедем на коляске. Спасибо, что отвез нас в магазин. Была очень рада с тобой пообщаться», — сказала Катя, укладывая спящего сына в коляску. Она поехала, а он долго стоял на месте и смотрел ей вслед. Кажется, он начинает влюбляться. Дома уже нетерпеливо ждала бабушка. Она понимала, что внучка у нее умница, но мало ли. Плохого она не чувствовала, знала, что в аварию не попала, но правнука нужно было давно кормить. Но как только Катя заехала коляской в улочку, бабушка почувствовала, что все хорошо.